Он сообщил, что нашел для Реброва работу. Завлитом в театре вместо Маривина. С директором договорились, в управлении тоже. Ляля была на спектакле. Ребров испытывал стыд за хлам, неуют комнаты, плач кануновских детей за стеной, за свой затрапезный вид, в шлепанцах, старой пижаме. Он смутно представлял себе, что ему надо сейчас делать. Бить Смолянова или ехать к директору и договариваться о работе. От того, чтобы бить, останавливала мысль о том, что все-таки тот приехал с добром, хочет помочь. Зачем же сразу бить? От коньяка отказался. Была еще проблема справки, потому что Канунов приставал. Во всем была какая-то странная необязательность, будто происходило во сне. И стыд во сне, и удивление сквозь сон. Почему же Ляля ничего не сказала? Она не знает. Договоренность только с директором и с Германом Владимировичем. Герман Владимирович, вы знаете, будет, вероятно, главным. А Сергея Леонидовича вчера свезли в больницу. Инфаркт, говорят, обширнейший. Что же вы хотите? Нельзя так себя не щадить. Оклад 1500, неприсутственные дни, приходить к часу. Ребров последние дни отчетливо ощущал. В нем что-то разрушительно переменилось. Это случилось тогда, перед отъездом. Перемена была такого свойства, что Реброву казалось, будто он теперь другой человек, с другой кровью, другим химическим составом молекул. И этот другой человек мог и вести себя иначе, чем тот старый. А тот старый имел право не отвечать за поступки другого. Сказал, что нужно посоветоваться с Лялей. «Да чего ж тут советоваться?» – смеялся Смолянов. Но посоветоваться не удалось. Ляля заболела, лежала у матери. Он туда ездил. А через дня два вызвали телеграммой, и он узнал, что приезжал Алексей Иванович, и теперь все в порядке. Ляля была еще слаба, не вставала. Глаза лучились светло, счастливо, и, как показалось Реброву, виновата. Тому старому Реброву захотелось рвануться к Ляле, прижаться лбом к ее белой руке, потому что счастье во влажных глазах было преодоленным страданием. Но другой Ребров сказал спокойным голосом: «Как ты себя чувствуешь? Я рад, что все кончилось». Теща улыбалась умиротворенно, шептала: «Только не беспокойте ее сейчас, хорошо? Гришенька, я вас прошу, сбегайте на рынок, купите фруктов». Ребров подумал: она будет в ее власти всегда, до чьей-нибудь смерти. Через час, когда он вернулся с инвалидного рынка, Ляля спала. Ребров уехал на Башиловку. На другой день, в пятницу, пришел Шахов. Они отправились обедать в ресторан, а оттуда в театр. Выпили так много, что Ребров еле передвигал ноги. Сели в такси, но сознание работало четко. «Самое страшное, — думал Ребров, — это долгое прощание». На площади Маяковского он велел шоферу остановиться, открыл дверцу и высадил Шахова на тротуар. Он испытывал небывалую легкость, нечто пленительное и нелепое. Если бы не боялся показаться смешным, он мог бы подняться и взлететь над домами. Поезд отходил 21 час. Ляля, наверное, бродила в халате по комнате, пила чай. А он улетал, не прощаясь, парил в зимнем небе над крышами, исчезал, пропадал. Модест Петрович спустил ноги в серых вязаных носках с полки и, помахивая ими над кем-то спящим, спросил: «Вы что же, Григорий Батькович, после окончания института?» «Нет, мой милый, мне, слава богу, под 30, — сказал Ребров, — после окончания жизни». «Ах, вот что!» Модест Петрович засмеялся. Синева за окном густела, включили свет. Одна жизнь кончилась, другая начинается. Собственно, человек, любой, даже вот этот, геологоразведочный Модест Петрович, живет не одну, а несколько жизней. Умирает и возрождается, присутствует на собственных похоронах и наблюдает собственное рождение. Опять та же медлительность, те же надежды. И можно после смерти оглядывать всю прожитую жизнь. Этим и занимался Ребров, пока поезд тащил его на восток, во все более глубокие снега и крепнущие морозы. На пятые сутки утром в коридоре была шумная толкотня. Голосисто и странно по-дурному кричала женщина. «Ай-яй-яй-яй!» Отпахнулась дверь, сунулось красное, какое-то смятое, кисельное лицо с глазами на выкате. Дохнуло шепотом. «Умер! 5 утра!» Ребров вышел в коридор. Из одного купе доносились рыдания, в другом дверь была настежь, играли в карты. Какой-то человек, расталкивая теснившихся, бежал по коридору, держа перед собой громадный китайский термос. Ребров вернулся в купе, залез на свою верхнюю полку. Слезы душили его. Он повернулся к стене и, стискивая зубы, чувствуя лицом мокроту казенной наволочки, думал о жизни, которую успел прожить. Да что ж в ней было? «Вся штука в том», — бормотал он сквозь стиснутые зубы, — «будет ли другая?» Через неделю из окна гостиницы на Большой Сибирской, где Ребров ждал начальника партии, он увидел такую сцену. На мостовой затеялась драка. Мужик ударил ножом в живот одного, другого. Бросился бежать. Его догнали, повалили, стали бить. Сначала схватили трое. Рабочий в белом мучном комбинезоне. На углу разгружали машину с мешками муки. Какой-то проходивший мимо солдат и женщина. Когда Ребров сбежал вниз, вокруг убийцы уже сгрудилась толпа. Один из тех, кого он ударил, лежал и стонал. Другой кружил на месте, согнувшись, держась за живот. Несколько человек подымали мужика и били его головой о мостовую. Торопились добить до прихода милиции. Милицейский автомобиль подкатил через 5 минут. Толпа раздвинулась. Убийца лежал, не двигаясь, с лицом неживым, черным, как подошва. Было ясно, что суд свершился. 2 милиционера подняли его и поволокли, держа подмышками, к задней открытой дверце машины. И вдруг убийца 2 руками поправил кепку, надвинул ее глубже на свою маленькую детскую головенку и самостоятельно влез в машину. Ребров вернулся в гостиницу, на 2-й этаж. Подумал, как легко убить человека, и как невозможно трудно убить человека. Скоро приехал начальник партии, Балашов, хороший малый, Томич. Мостовая была пуста, и только на том месте, где стоял грузовик с мешками муки, было немного насыпано белым. Балашов сообщил последние сроки. До середины апреля камеральные работы в городе, от 20 числа на 5 месяцев в тайгу. И уже оттуда, решил Ребров, на обратном пути можно будет попасть в Петровск-Забайкальский. Бывший Петровский железоделательный завод, где погибал в ссылке, а все ж таки дрыгал ногой Иван Прыжов. Увидеть, что ж там было и во что это превратилось силой времени. Когда Ляля проезжает троллейбусом мимо 8-этажного дома с магазином мяса на 1-м этаже, Ляля ездит иногда на бульвар Карбышева в срочную химчистку, ей вспоминается вдруг кое-что из прошлой жизни. 18 лет назад. Гриша, театр, старик-режиссер, запах сирени весной, собака-кондитка, гремящая цепью вдоль забора. И она испытывает странную мгновенную боль, сжатие сердца. Не то радость, не то сожаление от того, что все это было с ней когда-то. А иногда проезжает мимо дома с мясом, как мимо совершенно пустого места, потому что забот у Ляли хватает. Голова пухнет. О муже думай, о сыне 8-класснике думай. На работе все сложно. Директор Дома культуры нагружает на Лялю посторонние дела. Она 3-жильная, вывезет. Да еще местком, да еще занятия в кружке физвоспитания на стадионе «Динамо», где Ляля бегает по субботам с пожилыми полковницами. Муж у Ляли военный, кандидат наук, преподает в академии. Папа, мама, тетя Тома, дядя Коля и даже несчастная Майка, моложе Ляли на 5 лет, умерли за эти годы. Старые друзья по театру исчезли. Видеть никого из них не хочется. Ляля долго судилась, когда увольняли. Боролась отчаянно. Астма заработала в этой борьбе, но пришлось уступить. и у Ляли теперь новый круг. Военные инженеры, автомобилисты. Всеволод сам страстный автомобилист. Каждое лето ездит с приятелями в 2-3 машины то в Крым, то на Карпаты, Прибалтику. А от театральных, когда встречается случайно, бывает только неприятное. Как-то наткнулась в ГУМе в очереди за подушками на Машу, старую подругу. Как Машка изменилась. И лицом постарела, и вся какая-то ломаная, недобрая. Зачем-то рассказывала про Смолянова. Кому интересно? Ляля даже не помнила отчетливо, как этот Смолянов выглядит. Толстый или тонкий, в очках или без очков. Будто бы обеднял, захерел, пьес не пишет и живет тем, что сдает дачу жильцам на лето. Ну и бог с ним, ну и на здоровье. Зачем все это знать? А у твоего Реброва с дочкой одной моей приятельницы роман. Да что ты! Тут Ляля насторожилась, хотя напустила на себя равнодушный вид. Маша стала рассказывать. Девчонка снималась в какой-то его картине. Потом вместе ездили на фестиваль в Аргентину или в Бразилию, куда-то туда. И с ними ездил один общий знакомый. Но в это время очередь подошла к прилавку, завертелись, в толпе растерялись, и потом уж Ляля не стала ее искать. Про Реброва примерно знала. Процветает, хорошо зарабатывает сценариями, живет на юго-западе. Тоже есть машина, и, кажется, уже был дважды женат. Вот, собственно, и все. И она радовалась за него, ведь всегда относилась к нему очень хорошо. Не знала одного. Он часто думает о своей жизни, оценивает ее так и сяк. Это его любимое занятие повсюду, особенно в путешествии. И ему кажется, что те времена, когда он бедствовал, тосковал, завидовал, ненавидел, страдал и почти нищенствовал, были лучшие годы его жизни, потому что для счастья нужно столько же несчастья. А Москва катит все дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон, скрывает древние глины, вбивает туда исполинские цементные трубы, засыпает котлованы, сносит, возносит, заливает асфальтом, уничтожает без следа. И по утрам на перронах метро и на остановках автобуса народу гибель. Каждым годом все гуще. Ляля удивляется. И откуда столько людей? То ли приезжие понаехали, то ли дети повырастали. Конец книги. 1971 год.